Глава 10. Антикризисное управление. От горьких стенаний к уверенности в благополучном исходе. Нет ничего удивительного в том, что антикризисное управление часто относят к экстренным пожарным мерам. Подобно пожару четвертой степени опасности, различные экстренные ситуации могут полностью уничтожить организацию. Менеджеры проводят одно совещание за другим, пытаясь выяснить, что же, черт возьми, происходит, тогда как остальные сотрудники собираются маленькими группками по всему офису и шепчутся. Они до хрипоты спорят о том, у кого полетит голова с плеч. Войдя в раж, они готовы обвинить всех окружающих. Часто паника достигает таких масштабов, что работа полностью останавливается. Вам знакома эта ситуация? Да, порой имеют место кризисные ситуации. Пока в компаниях работают живые люди, будут иметь место ошибки, разногласия и скандалы. Будут происходить несчастные случаи, кражи и мошенничество. Правда состоит в том, что те или иные проявления нежелательного и неприемлемого поведения просто неизбежны. Если бы люди всегда следовали установленным правилам, не было бы ни полиции, ни судов, ни тюрем. Что касается лидеров, то для них кризисы часто оказываются самыми болезненными и мучительными испытаниями. Кризисы могут сделать их дни тревожными, а ночи бессонными, в результате чего они могут получить такую эмоциональную встряску, какой не испытывали, решая самые сложные производственные проблемы. Но помимо всего этого, кризисы заставляют руководителей предпринимать действия, направленные на урегулирование ситуации. С одной стороны, вы должны воспользоваться всеми своими возможностями, чтобы понять ситуацию и найти выход из кризиса. Чтобы потушить пожар, вам придется потратить массу времени и энергии, главным образом, своей собственной. В то же самое время вам надо действовать скрытно, поддерживая мнение, что в действительности ничего страшного не происходит. К сожалению, именно этим руководители обычно пренебрегают. Дело в том, что когда вы сосредоточены только на кризисе, он может охватить всю организацию, заставив ее испытывать парализирующий ужас. Эти направленные на урегулирование действия, очевидно, должны быть жесткими, чтобы справиться с поставленной задачей в тот момент, когда ситуация кажется совершенно безвыходной. Вначале вы никогда не обладаете всей нужной вам информацией, и поэтому находите решение гораздо медленнее, чем хотелось бы. А то решение, которое действительно положит конец кризису, редко кажется вам справедливым и правильным. Иногда от этого страдают хорошие работники, и единственное, что вас может обрадовать, это то, что неприятности наконец позади. Каждый кризис имеет свои особенности, некоторые из них являются исключительно внутренними проблемами, которые очень быстро решаются. Другие представляют собой огромные мыльные пузыри со всякого рода судебно-правовыми разбирательствами. В силу уникальности каждого кризиса трудно выработать общие правила выхода из кризисных ситуаций. Но есть 5 аспектов, которые вы можете принять во внимание, прогнозируя пути развития вашего кризиса. Фактически, именно благодаря этим аспектам мне удалось преодолеть все кризисы, с которыми я сталкивался, начиная со скандала, вызванного разоблачением взяткодателей из нашей компании Aircraft Engines, в которой был замечен и генерал израильских ВВС, ожесточенных споров этой компании с правительством относительно точности хронометражных карт и скандала в Кидер-Пидале, где один работник исказил на миллионы долларов данные о прибыли. Эти предположения не являются формулой антикризисного управления, но я надеюсь, что они помогут вам двигаться в правильном направлении, когда вы перейдете от горьких стенаний к уверенности в благополучном исходе. Во-первых, предположите, что ваша проблема серьезнее, чем кажется на первый взгляд. В начале кризиса менеджеры могут потерять массу времени, отрицая наличие той или иной негативной тенденции. Не допускайте, чтобы это случилось с вами. Вместо того, чтобы идти по пути безоговорочных отрицаний, лучше приучите себя к мысли, что проблема станет более масштабной, неприятной и угрожающей, чем вы можете себе представить. Во-вторых, согласитесь с тем, что нет никаких тайн, которые раньше или позже не станут всем известны. Одной из наиболее распространенных тенденций, которые имеют место в кризисных ситуациях, является замалчивание фактов. Менеджеры делают отчаянные попытки перекрыть поток информации, гораздо лучше, опережая развитие негативной ситуации, раскрыть масштаб возникшей проблемы еще до того, как это сделают другие. В-третьих, предположите, что предпринятые вами и вашей организацией меры по преодолению кризиса будут выставлены в самом худшем свете. Средства массовой информации не обязаны содействовать тому, чтобы во время кризиса вы и ваша организация выглядели вполне пристойно. Они не будут этим заниматься. И вообще забудьте о СМИ. В трудные времена самой взыскательной аудиторией может стать ваш собственный коллектив. Но в этом случае суть в том, чтобы вы заранее определили свою позицию и делали это как можно чаще. В-четвертых, предположите, что преобразования затронут как организационные процессы, так и персонал. Практически нет кризисов, которые заканчиваются без кровопусканий. Настоящие кризисы не затухают сами по себе. Они требуют от вас решений, которые изменяют текущие процессы или вводят в действие новые. Столь же часто это может изменить жизнь и карьеру того или иного сотрудника. В-пятых, предположите, что ваша организация все же уцелеет и благодаря тому, что случилось, станет еще сильнее. Мы извлекали уроки из каждого кризиса, что сделало нас более разумной и эффективной организацией. Обращение к собственному богатому опыту может слегка скрасить даже самые неприятные периоды вашей жизни. В поисках иммунитета. В прошлом году мы побывали в Амстердаме, где познакомились с одной голландской журналисткой, недавно поправившейся после болезни, которая на 2 года лишила ее памяти. Она подробно рассказала нам, что для нее худшим последствием потери памяти оказалось то, что она назвала отсутствием бытового иммунитета. Каждый раз, когда она совершала ошибку, прикасалась к горячей плите или, несмотря на проливной дождь, выходила на улицу без зонта, у нее было такое ощущение, что с ней это случилось впервые. Она не училась на собственном опыте. Когда мы с ней встретились, она освещала кризисную ситуацию, в которой оказалась сеть голландских продуктовых магазинов «Ахольд», обвинявшаяся в серьезных махинациях с бухгалтерскими отчетами. В ходе нашего разговора эта женщина размышляла о том, что будет с этой компанией, если ей удастся преодолеть возникшие трудности. Однажды, коснувшись горячей плиты, сделает ли она это и во второй раз, или будет гораздо строже, чем прежде, следить за своей финансовой отчетностью? Я предположил, что в будущем Ахольд, возможно, и совершит другие ошибки, но крайне маловероятно, чтобы эта компания допустила тот же промах с бухгалтерской отчетностью, она запомнит его надолго. Обычно после кризиса компании впадают в противоположные крайности. Они возводят бастионы предписаний и процедур, чтобы успешнее сражаться с противником, который однажды уже вторгся в их пределы. Или, используя метафору голландской журналистки, они создают некий механизм, обеспечивающий невосприимчивость к подкосившему их недугу. Такой же механизм, каким обладают дети, которые не могут дважды переболеть ветрянкой. Итак, существует тонкий защитный слой антикризисного управления, который может избавить вас от повтора катастрофы. Таким образом, кризисы можно предотвратить с помощью мер профилактики. Есть 3 основных метода профилактики, причем большинство компаний чаще всего применяют 2 первых. Первый метод – это жесткий контроль, то есть упорядоченная система финансовой отчетности с жесткими процессами внутреннего и внешнего аудита. От линейных руководителей следует требовать, чтобы они знакомились с результатами каждого аудита и принимали соответствующие меры. Второй метод тесно связан с наличием здоровых внутренних процессов, таких как тщательно разработанная процедура найма новых работников, объективные аттестации и всесторонние программы обучения. Словом, все то, что делает стратегию компании ясной как день. Что касается принятых норм поведения, различных правил внутреннего распорядка и предписаний, то это едва ли будет для вас чем-то новым. Третий метод является менее распространенным и, разумеется, менее известным. Это культура честного ведения дел, под которой я понимаю искренность, открытость, справедливость и строгое соблюдение правил и предписаний. В коллективе с такой культурой вы не увидите ни фальшивых кивков одобрения, ни лукавого подмигивания. Люди, нарушившие правила, не уходят из компании по личным мотивам или для того, чтобы уделять больше времени своим семьям. Они публично подвергаются критике, и причины их ухода становятся понятными каждому. Возможно, юристы посоветуют вам не высказываться слишком откровенно. Но если у вас есть достоверные факты, вам следует без всяких колебаний выложить, кто и как нарушил установленные правила. вы извлечете огромную воспитательную пользу, наказывая в назидание другим тех, кто переступил черту. Быть может, публичные поношения и наказания покажутся вам слишком суровыми мерами. Но это лучшая гарантия того, что когда в вашей организации вспыхнет искра, которая может вызвать пожар, то есть когда кто-то совершит бесчестный поступок, по меньшей мере пара очевидцев немедленно крикнет «пожар».